Прежде. Отрадная тропка. Лондонский дом гудел, как пчелиный улей. Домочадцы готовились к возвращению сэра Эдварда и леди де Бревиль из-за границы. Да не одних, а с новорожденным младенцем. Сэр Эдвард де Бревиль послал в загородную фамильную резиденцию за собственной воспитательницей. Та блаженствовала на пенсии в сердце страны, море сплетен, реки вина из ревеня, однако послушно откликнулась на зов долга и притащилась в город из Саффолка, соблазнившись железнодорожным билетом второго класса и перспективой взрастить очередное поколение Дебревиллей. Мало того, ей обещали целый штат, девочка на посылках, две няньки и еще одна воспитательница, подчиненная, и наша воспитательница предвкушала, как на старости лет будет ими помыкать. «Столько народу на одного младенчика!» — прошептала горничная лакею. «Подумать только! А наша матушка вырастила шестерых в одиночку. Так ведь богатые, а не другие!» — отвечал лакей. «За ними сложнее присматривать. Дебревилли всегда были богаты. Еще с тех пор, как прибыли вместе с норманнами и ублюдок, завоеватели короли. Задаривал их землями в награду за рьяное подавление упрямых англосаксов. Так они с тех пор и богатели: необъятные земельные угодья в Уилтшире, фруктовые сады в Кенте, ячменные поля в Файфе, угольные шахты в Йоркшире, вереницы элегантных зданий в Мейфэре. Эдвард де Бревиль, последний в роду. 29 лет. Статный красавец, как и все первенцы Дебревиллей. Ответственный человек. Не забросил все эти сады с шахтами и приглядывал за управляющими. Богатеи не богатеют, если плюют на свои денежки. Герой войны, капитан, резкий шрам на красивой щеке, след немецкого штыка. Этот человек верил в короля и отечество, невзирая на все, что видел в полях Фландрии. Этот человек верил в крикет на деревенской лужайке и выказывал смирение в присутствии служителей церкви, даже простых викариев. Не бывало холостяка желания. Благопристойные девушки грезили о нем. Светские девицы напускали на себя невинность. Развитые торопыги сбавляли шаг и хвастались домоводческими талантами. «Какая партия!» — неистово шептались светские матроны за заливным омаром и желе Бордо. В первый сезон после Великой войны за Эдвардом де Бревиллем гонялись все лондонские красотки, которую обворожительную, а то и не очень обворожительную, благовоспитанную английскую розу он изберет себе в спутницы. Он ведь не прельстится насельницами заатлантических земель, этими выскочками, дочерями газетных магнатов, банкиров и вульгарных судоходов, готовыми душу продать за герцогство. Нет, не прельстится. Взор сэра Эдварда дотянулся чуть южнее Нью-Йорка и Бостона, в края поэкзотичнее и поглуше, и заворожен был прекрасной фигурой Ирен О'Талора, наследницы аргентинского скотопромышленника. «Говядина?» — ужаснулись светские матроны. Свою суженую сэр Эдвард отыскал не в странствиях по аргентинским пампасам. Мать ее была француженка. Сама она воспитывалась весьма по-европейски и лето проводила в Давиле, где сэр Эдвард и обнаружил ее за элегантным распитием «Цитрон Пресс». Примечание: лимонад по-французски. Поженились они за границей. Скромно, дабы избежать ненужных вопросов касательно ее сомнительного католичества. В первую брачную ночь сэр Эдвард узрел, как жена роняет к ногам шелковое одеяние, словно Боттичеллиева Венера, выходящая из пены морской. Она расплела длинные черные волосы, что кудрями спускались до талии, и выступила из одежды и подняла руки над головой, предъявляя новоиспеченному мужу свое тело, и сэр Эдвард вспомнил Соломею и Изавель, и царицу Савскую, и возблагодарил Господа Бога за французских тещ, которые так замечательно просвещают своих дочерей. На секунду ему весьма несвоевременно привиделась целая комната хладных английских роз, что чопорно застыли изваяниями межбрачных простынь, но это решительно непрошенное видение без следа рассеялось, едва к нему заскользила новоиспеченная жена. Аристократический наклон головы, кокетливая улыбка, торчащие груди с темно-коричневыми ореолами, смуглые пальцы, крепко обхватившие его мужское достоинство, сэр Эдвард растворился в своем медовом месяце и своей медовой жене. А теперь появилась маленькая Эсме. Очень красивый ребенок. Вынесла вердикт довольная воспитательница. Сделаем из нее настоящую Дебревиль. Леди Дебревиль ежедневно заходила в детскую. Мелодично курлыкала над дитятком в кружавчиках и несла высококлассную ахинею по-французски, а воспитательница терпеливо улыбалась и ждала отбытия леди, чтобы, наконец, покормить ребенка овсянкой и шотландской похлебкой. Леди Дебревиль проколола девочке уши, когда той было всего несколько недель, и теперь на младенческих смуглых мочках болтались золотые колечки, как цыганка, считала воспитательница, но негодование свое держала при себе. Она же всего-навсего прислуга. Каждый вечер, когда, полагала воспитательница, ребенку давно уже пора быть в постели, маленькую Эсме сносили на первый этаж и предъявляли гостям, что трапезничали у сэра Эдварда и леди Дебревиль, искрились, трепетали в своих блестках и перьях, и прихлебывали коктейли. «Что тут скажешь?» «Иностранка», — размышляла воспитательница. «Откуда ей знать, как разговаривать со слугами?» С работниками детской леди Ирен беседовала надменно, и воспитательнице это не нравилось. Воспитательница против такого тона, у нее завелась привычка бормотать себе под нос. Леди Ирен остригла роскошную шевелюру и теперь носила гладкое андрогинное каре, которое не вполне вязалось с ее роскошными латиноамериканскими формами. Ноги, и весьма красивые ноги притом, она обнажала откровение любой лондонской дамы. А Чарльстон танцевала не хуже, чем в кардебалете. Сэр Эдвард подмечал властолюбие своей буэнос-айрской браминши. Задумывался, правильно ли сделал выбор. Глядел на девушек, на леди Сесили Маркем, леди Даяну де Вир, бледных и толстокожих, с бедрами записных лошадниц, и жалел, что столь категорически их отверг. Уж эти-то знают, как обходиться с прислугой. «Ей ужасно жаль», — объявила воспитательница, «но она, если сэр Эдвард не против, возвращается в Саффолк. Она никому дурного не желает, упаси Боже, но у нее с леди Ирен разные точки зрения, чужеземные обычаи и все прочее. Она знала сэра Эдварда и взрослым, и малышом, но, если честно, спасибо тебе», — любезно перебил ее сэр Эдвард. «Конечно, поезжай». Что за радость была маленькая Эсме? Сэр Эдвард наведывался в детскую почти каждый день. Командование взяла на себя заместительница Маргарет. Справлялась она блестяще. Очень неказистая девица, очень религиозная, с кучей новомодных идей касательно свежего воздуха. Девочка на посылках сломала щиколотку, споткнувшись на слякотной улице, и поправлялась у сестры. Оставались две няньки, Майна и Агата. Агата была красивая. Воплощенная англичанка, светлые кудри, ореховые глаза, вздернутый носик. Мать Эдварда, вдовая леди Дебревиль, блюла строжайшие правила насчет забав со слугами. «Это просто неприемлемо». «Это просто неприемлемо», — шептал сэр Эдвард в светлые кудри, поймав Агату на черной лестнице и вцепившись в ее спелую плоть. Сэр Эдвард не планировал так громко кричать, содрогаясь в оргазме где-то в недрах нянькиных бумазейных юбок, да и Агата не собиралась верещать так пронзительно, когда аристократический член проник в ее плебейская лона, и оба они, естественно, ни в коем случае не желали привлечь внимание хозяйки дома. Однако в мгновение ока на черной лестнице воцарилась ужасная суматоха, и темный ангел мщения уволок сэра Эдварда наверх, где не увидит прислуга, которая, впрочем, отчетливо расслышала, как ангел на языке полиглотов во всю глотку объявил сэра Эдварда распроклятым кошон-локо. Примечание. Здесь свинья чокнутая, по-французски и по-испански. Конец примечания. Городской особняк погрузился в некоторый раздрай. Леди Ирен на несколько недель отбыла в Париж поразмыслить. Она вовсе не собиралась разрывать брачные узы, но сэру Эдварду полагалось немножко помучиться, явить некое раскаяние, изумрудное, к примеру, ожерелье или скаковую лошадь. Агату уволили без рекомендаций. Воспитательница Маргарет слегла с ужасным гриппом. На Майну свалилось столько работы, что она совсем пала духом. «Когда же это у меня был выходной?» — спрашивала она Эсме, а та огукала и размахивала кулачками. Майна была влюблена в одного лакея, безусого и бессердечного юнца по имени Брэдли. Недавно Брэдли отверг Майну, сердце у Майны было разбито. «Ну что, пошли погуляем?» Вздохнула Майна и понесла Эсме в заднюю прихожую, где стояла громоздкая детская коляска. Майна в унылом наряде няньки провезла коляску по зеленым лондонским улицам, через кованые ворота свернула в парк, вынула горбушку из кармана, кинула уткам, села на скамью, пропела детскую песенку, поглядела, как сонная Эсме беспомощно убаюкивается, достала из кармана и съела крекер. Заметила Брэдли на том берегу пруда. Да быть того не может. Правда, у него сегодня выходной. Майна знала весь распорядок Брэдли. Он ее растоптал, использовал и растоптал, лишил невинности и выбросил, как старую тряпку. Майна запоем читала дешевые романы. Однако Майна по-прежнему любит его, и сердце ее принадлежит ему навеки. «Кря-кря-кря-кря!» — сказали утки, когда Майна вскочила, роняя крошки и слезы. «С Брэдли была другая!» И не просто другая, но Агата, опозоренная нянька, великая блудница, падшая женщина. И с Брэдли она вела себя крайне фамильярно. И давно она так близко знакома с Брэдли? Майна зашагала к ним допросить, выбронить, в слезах повиснуть на шее Брэдли и вымолить взаимность. А если не взаимность, тогда хоть чуть-чуть денег на воспитание того позора, который Брэдли поселил в ее аккуратном, округлом, няньском животике. Ибо Майна тоже пала. Ни Майна, ни Брэдли не подозревали, что и Агата в чреве своем носила семя сэра Эдварда. Будущие без отцовщины кишмя кишели в лондонском парке. Младенец Эсме мирно почивала. А теперь кто идет по дорожке? Убогая замухрышка, что расплылась и прежде времени состарилась, замурзанное бурое пальто, никогда не бывавшее в моде, большой мужской зонтик, объемистый гладстон. Пред нами Мод Поттер, жена Герберта Поттера, конторщика из судоходной компании. Родных у Поттеров не было никого, только они двое. Миссис Поттер потеряла 4 младенцев, умерли в чреве, а сейчас возвращалась из благотворительной больницы, где родила 5-го, мертвую девочку. Начальство даже не отпустило мистера Поттера с утра встретить жену и проводить домой. В сумке у нее лежала больничная ночная рубашка и детские одежки, захваченные в припадке оптимизма. Груди подтекают, толстый пустой живот болтается. Мод Поттер совершенно не в себе и подумывает кинуться в пруд. Кря-кря-кря. — сказали утки. — Вот тебе и сказка из книжки, — подумала Мод Поттер. — Превосходная большая коляска для малолетнего королевского отпрыска сгодится. Мод Поттер заглянула. — Ты смотри-ка, младенец, бедняжечка, он ведь наверняка чей-нибудь, Она зазиралась. На том берегу пруда мужчина и две женщины, одна в платье няньки, визжит и орет, да такими словами, каких ни один приличный человек слыхом не слыхивал. «Шлюха!» — орала Майна Агате. «Лохудра!» Агата тоже вопила, а лакей чился превратиться в невидимку. «Таким людям нельзя доверять младенцев. Бедный младенец!» Дитя во сне тихонько захныкало. Мод Поттер решила, что возьмет его на руки и слегка потискает. Младенец открыл глаза и ей улыбнулся. «Ой!» — сказала Мод Поттер, — «груди ныли». Матка сокращалась. «Младенец, по сути дела, ничей», — подумала она, осторожно вынимая его из одеяла. «Может, его бросили? Может, сам Господь Бог поместил его здесь, потому что Мод с Гербертом заслужили ребеночка?» Мод была очень религиозная. «Да?» Вот именно, младенец пришел с небес, как падший ангелочек. А может быть, вот уже увлеклась. Это подарочное дитя, как дюймовочка, дар эльфов, ночная рубашка выпала из Гладстона. Вот и гнездышко младенцу, ореховая скорлупка. Слезы застили Майне глаза. Чуть в пруд не упала, шагая прочь от Агаты и лакея, задрав подбородок, стараясь вновь обрести достоинство. Она не оглянется, не посмотрит, как они уходят рука в руке. Искуситель и его падшая женщина. Майна доковыляла до детской коляски, сняла ее с тормоза, взялась за ручку. Почувствовала, как мягко ходят пружины. Толкнула по дорожке. Остановилась в изумлении. Смахнула слезы. «Нет младенца!» Майна ахнула. Выдернула из коляски одеяльца и покрывальца. Наверное, младенец прячется где-то в глубине. Вытряхнула подушки, перевернула бы коляску и потрясла. Не будь вся конструкция такой тяжелой. Майна закричала. «Страшно, замогильно! Даже Агата с Брэдли сообразили, что не бывает таких криков лишь от разбитого сердца, и бегом помчались к ней через парк». На завтра после появления младенца Герберт увидел газетные заголовки. «Похищена малолетняя наследница знатного рода». Мод сказала, что нашла брошенного ребенка в парке. И Герберт готов был поверить. Он же не видел кружевных распашонок и шикарной коляски, а также серег. Мод их тотчас сняла, к немалому расстройству младенца. Герберт хотел поверить, что бедняжка Мод сделала доброе дело, спасла бедную деточку, но увидел заголовок, и внутри у него что-то оборвалось. Он купил газету и прочел особые приметы. 4 месяца, темные волосы, темные глаза. — спросил он, размахивая газетой у Мод перед носом. — Это тот ребенок? Она не отвечала. Качала младенца на колени, пела песенку. — Тот? — заорал Герберт, и младенец разрыдался. — Пап! — мягко упрекнул его Мод. — Не огорчай младенца. Мод полулежала в постели, опираясь на подушки, и кормила младенца грудью. Герберт отвел глаза. — Господь к нам милостив! — вздохнула довольная Мод. — А теперь имя, пап. — Как мы ее назовем? — Я считаю, Флора Анжела, — сказала она, не дожидаясь ответа. — Чудесное, красивое имя для чудесной, красивой девочки. Герберт сидел за столом, обхватив голову руками. Мод огукала младенцу в колыбельке, вовсе не в ореховой скорлупке, а в нижнем ящике комода. Может, думал Герберт захлопнуть ящик и забыть об этом ребенке к чертовой матери. История сама по себе не рассосется. День за днем газеты вопили о младенце Бревилли. В каждом номере одна и та же зернистая фотография ребенка на крестинах. Крестной матерью некрупная представительница королевского рода, родители девочки такие богатые, такие красивые. Слишком поздно сознаваться. Они увязли по уши, всю жизнь проведут в тюрьме. Мод тогда конец. Поздно возвращать младенца. Мод свихнется, если отнять у нее малышку. Герберт старался не привязываться к ребенку. Твердил себе, что ребенок не его, но девчонка уже держала его сердце в пухлом кулачке. Эти Бревилли себе еще толпу нарожают. Отмахивалась Мод. — «Соседи заметят», — вздыхал Герберт. «Ты уходишь в больницу, только срок подошел. Через 2 недели возвращаешься, ребенку 4 месяца». Эта арифметика сводила его с ума. «Значит, переедем», — отрубила Мод. Она обрела могущество. Герберт никогда ее такой не видел. Мод вручила ему дорогие младенческие тряпки, и Герберт сжег их на заднем дворе. «Красотка у вас, девчоночка, ну?» — промолвила миссис Рейган, глядя, как Флора Анджела в углу играет в домик с малолетней Берил Рейган. Миссис Рейган только что въехала на первый этаж большого уродливого дома, где поселились и Поттеры. «Сколько ей вы сказали?» — спросила она. Мод протянула ей чашку чая. 3. «Почти 4», — с гордостью ответила она. «Командирша она у вас. Ну?» — сказала миссис Рейган, подозрительно наблюдая, как Флора Анджела сидит на табуретке, а Берил трудится в их понарошечном доме. «Да уж, малышка Фло такая. Знает, чего хочет», — сказала миссис Поттер. «Хорошо, что у нее будет подружка». Флора Анджела вызвалась спеть и очень красиво. Признала гостья, прошепелявила песенку. «Актрисочка она у вас, ну?» — чопорно отметила миссис Рейган. Лично ей не нравилось, когда детям разрешают бахвалиться. Но что уж тут поделаешь? Каждому свое. Про себя она недоумевала. Как эта унылая и потасканная чета Поттер умудрилась произвести на свет такого симпатичного ребенка? Флора Анджела походила на эльфа, подвижная, как ртуть. Карие глазищи, кудри черны, как вороново крыло. Миссис Рейган ужасно завидовала. Тускло-бурая стрижка Берил с этими локонами не сравнится. Флора Анджела обречена кончить плохо, но, пожалуй, выкрутится. «Красотка у них, девчоночка, ну?» — сказал мистер Рейган, снимая подтяжки после тяжелого трудового дня. Миссис Рейган вместе с ним выглянула из верхнего окна в чахлый садик, где Берил, Флора Анджела и какие-то соседские мальчишки играли, бешено вопя. «Сколько ей?» — спросил мистер Рейган, а его жена поджала губы и ответила. «Слишком взрослая. Скороспелка. 8 лет. Как Берил, если тебе так интересно. Во что они играют? Ну?» «То есть конкретно?» — озадаченно нахмурился мистер Рейган. «Да, бог его знает», — отвечала его супруга. Флора Анджела привязала Берил к дереву, замотала ей руки куском старой веревки из сарая. «Будешь человеческой жертвой», — сказала она Берил. «Нет!» — взвыла та. Флора Анджела презирала забитую Берил. «Такая слабенькая, такая глупенькая». Флора Анджела хотела ей показать, до чего она глупа. Хотела, чтобы Берил раскаялась. Она сунулась носом Берил в лицо. «Да-да-да!» И голос у нее был странный, хриплый, пронзительный. «Потому что я злой разбойник. Я вырву у тебя сердце и сожру!» «Полегче, Фло!» — сказал один мальчик. От задышливых воплей Берил, несколько забеспокоившись, Флора Анджела топнула ногой и погрозила ему кулаком. «Да ты просто трус, Гилберт Бойд!» Гилберт собрался с духом и сказал: «Лады, тогда так, мы ее сожжем, как ведьму». Все мальчишки хотели нравиться Флоре Анджеле. Ни один не хотел выставить себя трусом. «Кончай дурака валять, Берил!» — рявкнула Флора Анджела. «Ага!» — хором поддержали мальчишки, уже увлекаясь. «У кого спички?» — спросил один. «На!» — сказал другой. Они в волнении суетились под деревом, таскали хворост и деревянные ящики для костра. Флора Анджела подняла спички повыше, показала Берил. «Вот что бывает с глупыми!» — прошипела она. Мальчишки завыли и запели, как дикари, угрожающе заплясали вокруг дерева, а Берил заорала. «Освальд!» — крикнула мужу миссис Рейган. «Сходил бы ты к ним!» «По-моему, нашу Берил убивают». «Подменыш», — вслух сказала себе Мод Поттер, прокручивая недельную стирку через выжималку в прачечной на задах. «Вот что бывает, если подобрать ребенка, ничегошеньки о нем не зная. К Кто его разберет? Может, младенца в кружавчиках нарочно подложили в ту коляску, чтоб одурачить Мот и Герберта? Чтобы в ловушку их заманить? Флоре Анжели было 12, и была она хулиганка почище злого эльфа. «Она у нас совсем неуправляемая, мам», — печально тряс головой Герберт. «Вот что бывает, когда не знаешь, откуда ребенок, кто родители. Пускай голубая кровь. Но что они за люди? Может, лгуны, убийцы, воры? Ты глянь на нее. Ее уже раз полиция домой приводила за воровство. И эта история с Берил Рейган смертоубийством же могло кончиться. И эти ее закидоны. Грех в ней живет, мам». Мот выколачивала грех из Флоры Анжелы. «Это ради твоего же блага пыхтела и сопела она, взбираясь по лестнице с папиным кожаным ремнем». «Как это так?» — недоумевала Флора Анжела. «Собственные родители избивают тебя до полусмерти? Им же полагается любить тебя и защищать?» Во мраке ночи моржовое тело Герберта втискивалось между штопанными простынями на ее узкой койке. «Так, Флора Анжела!» — хрипло шептал он, а его пальцы в чернильных кляксах пихали и тянули. «Это для твоего же блага. А если кому расскажешь, клянусь Богом, который нас сейчас видит, я тебя убью». И для пущей убедительности его лапищи смыкались на ее тонкой шейке, и он чувствовал, какая она худенькая, какая юная, представлял, как хрустят ее птичьи косточки, и тогда его затоплял стыд за то, что он с ней творит. «Но теперь-то уже поздно», — уговаривал себя Герберт. «Он себе уже купил билет, да преисподней в один конец, да и ей заодно. И вообще, она же ему не настоящая дочь». Чтоб она утешилась, он купил ей пакет леденцов на палочке. «Ну, честное слово», — рассуждала Флора Анжела, — «меня, наверное, украли у настоящих родителей, а эти занудные невежды мне никто. Мне полагалось стать принцессой. Роскошные украшения, красивые платья. Жила бы я в замке на вершине горы, и были бы у меня сотни слуг. Нет в жизни справедливости». Миссис Рейган застала 14-летнюю Флору Анжелу с мистером Рейганом в прачечной. Мистер Рейган пускай ревет и орет, сколько влезет. Миссис Рейган не дура и все видела. «За что, Фло? За что?» С претензией на поэтичность проныла миссис Поттер. «За что нам дано чудовище вместо ребенка?» Она как-то упустила тот факт, что Флора Анжела была не дана, но взята. «Я не чудовище», — фыркнула Флора Анжела. «Мистер Рейган мне всякое обещал». «Какое всякое? Красивые вещи», — храбро сказала Флора Анжела. «Сказал, что купит мне красивых вещей, если я ему разрешу». Миссис Поттер закатила ей пощечину, и Флора Анжела заорала. «И он делал... что... вот он делал уже который год!» И она театрально указала на мистера Поттера. Мистер Поттер ударил ее по другой щеке. «Ты что брешешь-то, а? Ах ты шлюха!» — завопила миссис Поттер, и Флора Анжела бежала к себе в комнату, пока ее не зашлепали по щекам до смерти. Флора Анжела сидела под замком наверху. «Что делать будем?» — спросил мистер Поттер. Он сидел за столиком в гостиной, обхватив голову руками. «Может, отдать ее обратно?» — предложила Мот. «Обратно?» — почесал в затылке Герберт. «Откуда взялась?» — пояснила Мот. «Бревиллем этим. Вот пускай они с ней справляются». «Мы не докажем, кто она была», — угрюмо сказал Герберт. «Я только-то и хотела, что маленькую девчушечку, наряжать ее и всем хвастаться», — грустно сказала Мот. «Вот как она отблагодарила нас за то, что ее вырастили». «Плохо она кончит», — покачал головой Герберт.